«Я все скажу, только не делайте этого со мной», — сразу же выпалил он, как только капитан вынул кляп. «Значит, я был прав, и они все понимают, знают наш язык. Говори, сколько вас и с какой целью вы напали на заставу?» Эльф с ненавистью посмотрел в глаза капитана, но когда я потянул из него жизненную силу, сразу же изменился в лице и прокричал: «Я все скажу, все, только прекратите это». После того, как операция по вторжению в новом портале провалилась и его перекинуло в разлом, портал стал нестабилен и намного меньше в размерах. Это в первые дни он еще работал хоть и с длительными перебоями, но стабильно, а в последние дни, включался на несколько минут в 2-3 часа. Провести все собранные войска мы не смогли, поэтому и отправили нас на разведку и сбор информации, а также с целью захвата пленных, для жертвоприношений, с этой стороны портала, так как с той стороны, стабилизировать его работу не удалось, но и тут нужно как минимум 10 тысяч жертв, чтобы стабилизировать его работу. Пока удалось собрать только около 300 человек. Именно поэтому, маги дали нам зелье гнили, которым мы и обработали наши стрелы. Это должно увеличить поток отрицательных эманаций, необходимых для прорыва реальности. Темный лорд находится в бешенстве от провала операции, которую готовили 30 лет, поэтому все пытаются избежать его гнева, и предпринимают все возможное для этого. «Как лечить эту гниль?» – спросил я. «Не знаю, нам велели дождаться прихода магов, только те, кто занимаются магией крови и магией смерти, способны вылечить от нее. Большего я не знаю, только не нужно больше забирать мою душу». «Я все сказал, честно», – скороговоркой проговорил он, наблюдая, как я опять протянул руку к нему. «Для чего вы собираетесь вторгаться в наш мир?» – спросил я. «Наш мир умирает, эти демоны высосали из него всю жизнь и им требуются новые жертвы и новые жизни, с помощью которых они поддерживают свои жизни. У нас нет выбора, или мы будем выполнять его повеление, или нас и наши семьи ждет смерть на алтарях. Есть те, кто противились этому, но темный лорд разбил все войска и поработил все наши земли. Уже много поколений мы отдаем дань своими соплеменниками и последние годы он требует все больше и больше. Если мы вторгнемся в ваш мир и захватим его, то на 100 лет нас освободят от этой дани и мы сможем восстановить свою численность. Ну раз ты не знаешь, как лечить эту гниль, то я должен продолжить эксперименты», — сказал я, собираясь продолжить. «Стойте, нужно серебряную пыль ввести прямо в кровь, вместе с тем охладить ее до очень низкой температуры. Это я слышал от нашего мага, который был с нами. Он не верил магам лорда и провел свои исследования, в надежде выяснить, как лечить эту болезнь», буквально выплюнул он, но я начал выкачивать его жизненную из его руки, на что он прокричал: «Скоро будет открыт временный портал и сюда попробуют перебросить как можно больше солдат. По численности от 10 до 30 тысяч солдат из разных племен и рас. Ну что же, тогда проверим это на тебе, но и этот способ я должен проверить», сказал я и сделал знак капитану, который тут же залепил эльфу рот. «От того, что я собираюсь сделать, меня, честно говоря, коробило, да и моя внутренняя жива сопротивлялась попытке отнять энергию жизни у живого существа, но почему-то я был уверен, что и этот способ должен помочь. Продолжая забирать энергию жизни, я постарался направить свои усилия именно на гниль и соседнюю с ней область. На удивление, с четвертой попытки я стал чувствовать, откуда забираю живу. После этого лечение пошло намного быстрее, хотя эльф при этом потерял сознание. С его ногой я проделал уже ту процедуру, о которой он рассказал мне, но так лечить получилось намного дольше и затратнее по энергии, в то время как с другой рукой я управился за 5 минут и внешне, уже не было видно, что я использую запретную магию. Сразу после завершения лечения, я занялся лечением раненых солдат с заставы, а заодно узнал последние новости, которые поначалу не укладывались у меня в голове. Во-первых, сегодня уже 4 октября, а бал состоялся 11 сентября, значит, с момента моего перемещения в портале, прошло 3 недели. Сам портал перенесся на границу с разломом и был нестабилен, это подтвердили местные егеря, отправленные на разведку. Во-вторых, для отражения возможного вторжения, князь направил на заставы дополнительные войска, а несколько частей отправил вглубь темного леса, где они столкнулись с небольшими отрядами противника. Потери были большие, с обеих сторон, но когда работа портала стала совсем нестабильной, из-за магического шторма, пришлось отвести войска на первую линию обороны, в то время, как сейчас усиленно строилась вторая линия, в 10 километрах от первой линии застав. Меня, как оказалось, искали, и капитан уже отправил голубя с посланием на центральную заставу, с докладом, так как связь рядом с разломом не действовала, а после возникновения портала, перестали работать многие механизмы из-за постоянных магических бурь. На лечение я потратил все свои кристаллы, которые смог зарядить, но зато всех раненых воинов удалось вылечить от гнили, хотя на сами раны, моих сил уже не хватило, да и вообще, чувствовал я себя отвратительно. Работа с гнилью, сильно нарушала работу энергетических каналов, как бы выжигая ее. Прежде чем лечь отдыхать, я уселся писать подробный доклад о проведенном лечении и методах, которые я использовал. Писал в двух экземплярах, намереваясь потом внести правки, так как вопросов у меня было очень много к тому, с чем удалось столкнуться. Один экземпляр я отдал капитану, попросив, как можно быстрее доставить на главную заставу. После этого, плотно поев каши с мясом, которую здесь готовили в общем котле, я завалился спать в комнате для гостей. Проспал я почти сутки и с трудом смог встать, так как все тело сильно ломило. Внимательно осмотрев себя, я понял, в чем причина. Вчера я все-таки перестарался и зачерпнул опять из своих жизненных сил. Есть хотелось неимоверно, да и запах от большой тарелки, где с горкой лежала наложенная каша с мясом. Но, самое главное, что рядом лежало два кристалла с живой. Не думая, я уселся есть и наполнять свое тело живой, леча каналы и ослабленные участки тела. Только наевшись, почувствовал себя намного лучше и меня опять потянуло в сон, но я сдержался, так как нужно осмотреть больных. Когда я вышел из комнаты, которую мне любезно предоставил капитан, то первый же встреченный мною солдат склонился передо мной в уважительном поклоне, когда я проходил мимо. Выйдя во двор, все встреченные мною солдаты кланялись мне, что вызывало у меня удивление, но было приятно, что мой труд оценили. У лазарета я встретил капитана, который, увидев меня, радостно сказал: «Я рад видеть вас здоровым и отдохнувшим. По больным можете не беспокоиться, их уже отправили в ближайший город. Вас дожидаются два посланника, один от главного лекаря, а второй от воеводы, командующего пограничными заставами. Пойдемте, я провожу вас». Приехавший лекарь осмотрел вас и сообщил, что вы потратили еще и свою жизненную силу, поэтому рекомендовал передать вам два кристалла с живой, когда вы проснетесь. «Благодарю, это сильно помогло в восстановлении, после лечения», — ответил я. «Не стоит благодарности, мы все в долгу перед вами, на других заставах, с ранеными все намного хуже, уже треть умерла, без правильного лечения. Ваши способы признаны действенными и сейчас десятки лекарей проводят процедуры лечения, хотя, как я понял, не все ваши методы работают. Тот метод, которым вы вылечили наших раненых, повторить не смогли, поэтому вас будут упрашивать показать, а возможно и посетить главный госпиталь, чтобы помочь в лечении особо тяжелобольных солдат», — рассказал капитан по дороге. Мы вошли в кабинет капитана, где во главе его стола сидел военный, облаченный в дорогой костюм и с кольцом принадлежности к боярскому роду. «Господа, мой гость очнулся и готов к общению с вами», — сказал капитан, закрывая за нами дверь. «Краевский Глеб Родионович?» — спросил, строго посмотрев на меня, боярин. «Да, прошу вас пройти подтверждение личности, это необходимо для дальнейшего общения, и у меня есть два письма, которые я могу передать только Глебу Краевскому. Положите свою руку на этот шар правды и ответьте еще раз на мой вопрос». Дождавшись, когда я положу руку на шар, он спросил: «Вы Краевский Глеб Родионович?» «Да», — ответил я, и шар мигнул голубым цветом, хотя я, честно говоря, опасался, ведь настоящего своего имени я не знал, но в этом мире я все-таки Глеб. «Распишитесь в получении писем», — произнес он, доставая два конверта и небольшой блокнот, где я поставил отметку о получении, хотя видеть боярина в роли курьера очень необычно. «Ну а теперь позвольте представиться, боярин Кречетов, и выразить вам благодарность за спасение моей госпожи, княжны Елены. Как только я узнал, что вы находитесь на соседней заставе, я сразу выехал к вам. Честно сказать, мы уже начали серьезно беспокоиться, хотя княжна Анна утверждала, что вы обязательно выберетесь, ну а маги подтвердили, что вы хоть и ранены, но пока живы. К сожалению, определить, где бы они, не смогли из-за сильных возмущений, поэтому предположили, что вы где-то рядом с разломом. Согласно коллективному договору о безопасности, мой великий князь отправил два крупных отряда к вашему разлому, во главе со мной, ну а после посещения Данкова, в котором я был проездом, получил письма к вам от княжон Елены и Анны, поэтому узнав, что вы здесь, сразу отправился сюда. Ваша помощь при ликвидации портала высоко оценена всем княжествами, поэтому можете рассчитывать на награду, особенно благодарны, что не пришлось жертвовать одаренными и жизнями трех княжон, рассказал он и, посмотрев на лекаря, сидящего рядом, добавил: «У меня приказ забрать вас и незамедлительно отвезти в Данков, где вас уже заждались, но меня просил повременить господин главный лекарь, так как у него есть к вам просьба. Отказать ему я не могу, но в любом случае решение за вами. Господин Краевский, меня зовут Ярослав Сергеевич Кортышев, и я являюсь главным целителем всего пограничного региона, расположенного у разлома. То, что вы смогли сделать, просто невероятно, и мы благодарны вам за исследования, которые вы провели для лечения гнили. Нам, к сожалению, не получается провести лечение последним методом, который вы указали, и мы просим помочь нам в освоении этого метода. Ваш метод лечения огнем, хоть и очень болезненный, но работающий, как и серебряная пыль, которая помогает остановить распространение гнили по организму, но такие методы подходят не для всех раненых, у некоторых поражены гнилью внутренние органы, и мы просим вас помочь в их лечении. Как я выяснил, к моему удивлению, вы официально не являетесь целителем и даже лекарем, поэтому приказать вам я не могу, но все же прошу вас помочь нам», — сказал пожилой мужчина с нашивками лекаря. Судя по тому, что он целитель и выглядит уже пожилым, то ему под сотню лет, а это еще значит, что и опыта у него в десятки, если не сотни раз больше. «Конечно, как я могу вам сказать, если боярин Кречетов не будет против», — ответил я. Сборы прошли очень быстро, и мы уже через полчаса выехали на центральную заставу в сопровождении внушительной охраны. Мне пришлось хорошо отмыться и переодеться, так как я выглядел не очень презентабельно, да и заодно я нацепил легкие доспехи. Возможность нападения на наш конвой никто не исключал. Хорошо, что уехать пришлось не верхом, а в специальной карете, так как опыта езды на лошадях у меня практически не было, и нужно будет устранить этот недостаток. Охраняло нас порядка 30 солдат верхом на лошадях и еще 6 человек, по 3 личных охранника на лекаря и боярина. Выехали мы уже в обед, а дорога по времени должна будет занять около часа. Глава 25. Маг или лекарь? Пока ехали в карете, я качал ману в оба своих источника и прокачивал живу по организму, постепенно накапливая ее в кристаллах, которых у меня был целый карман. Я даже погрузился в своеобразную медитацию, поэтому не сразу смог понять, что происходит что-то неправильное. Только когда карета, в которой я ехал вместе с целителем, остановилась, и ее пронзили две стрелы, разбив окно справа от меня, до меня дошло, что нас обстреливают. В окна ничего не было видно, кроме большого количества еловых веток. Не задумываясь, создал щит в правой руке, и очень вовремя в него сразу втыкаются еще две стрелы. То, что напавшие на нас эльфы, у меня уже не вызывало сомнений. Снаружи раздаются крики и команды командира отряда. Не теряя времени, создаю 5 небольших ледяных шаров и готовлюсь напитать их магией ветра для большей скорости, но увидеть нападавших не получается. Еще одна стрела влетает в окно и попадает целителю в плечо, а я, прикинув, откуда она могла прилететь, посылаю гроздь своих снарядов на очень большой скорости в самую гущу еловых веток. С радостью наблюдаю, как с веток падает тело эльфа с луком в руке. Использовать гранаты тут неэффективно, так как они срабатывают от любой ветки, и можно нанести вред своим охранникам. Внезапно спереди, где ехала карета боярина, раздался шум, и два фаербола впились в придорожные ветви елей, мгновенно вспыхнув. Раздались крики, и как минимум 3 эльфов рухнули на землю, хотя криков боли было намного больше. Я решил не сдерживаться и начал формировать ледяные шары, собираясь нанести удар по прячущимся в вервях противникам. Единственное, что стоял вопрос с меткостью и точным местонахождением противника. Для их поиска я включил магическое зрение и попробовал найти любые проявления магии, которые смогут указать на них. К удивлению, нечто похожее на искривление магических линий я обнаружил, точнее, наоборот, это были рассеянные пятна. Тут меня осенило: магия невидимости, а, скорее всего, амулеты, которым пользовался наш противник. Сразу стало понятно, куда стрелять. Первая тройка ледяных шаров попала точно в противника, и я занялся раздачей подарков эльфам. Точные попадания моментально ломали кости, прячущимся в ветвях ушастым, которые переключили весь огонь на меня, но я умело прикрывался ледяным щитом, который приходилось постоянно подпитывать магией, чтобы он окончательно не рассыпался. Но меня беспокоил главный целитель, который прятался за щитом рядом со мной и уже успел словить вторую стрелу в то же плечо. Видя, что я озабоченно взглянул на него, он сказал: «Не переживайте, я смогу помочь сам себе, заодно испытаю ваш порошок из серебра, если его нанести сразу после ранения. У нас есть подозрение, что он может помочь полностью вылечиться и избежать заражения, если нанести его в первые минуты после ранения». Кивнув ему, я продолжил каждые 2 секунды наносить удары по противнику, вперемешку с мощными огненными шарами, которые прилетали от боярина, и скоро враги закончились. Часть я успел увидеть, как скрывается, а другая часть состояла из раненых или убитых. Крики впереди закончились треском, и после этого карета продолжила движение. Хорошо, что наших лошадей не задели, сосредоточившись на нас, а вот картина лежащих охранников, утыканных стрелами, радости не вселяла. Из засады нам удалось вырваться, но какой ценой, остается вопросом. Как минимум 6 тел, я насчитал у дороги, которые закидывали на телегу, ехавшую до этого впереди, да и раненых я видел достаточно много, а ведь все они сейчас заражены гнилью. «Я перейду в телегу с ранеными, нужна помощь», — сказал я, намереваясь выйти. «Сидите в карете, для раненых у нас есть артефакт огня, все раны сейчас прижгут, это поможет практически всем, заодно и кровь остановит, а вылезать сейчас очень опасно. Эти ушастые твари только и ждут, как убить мага. Уверен, они наблюдают за нами, и, как только вы выйдете, они продолжат атаку», — проговорил целитель, после чего посмотрел на меня и спросил: «Вы лучше ответьте на мой вопрос. Кто вы, маг или целитель?» «Дело в том, что я впервые встречаю мага, пользующегося стихией воды на таком высоком уровне и в то же время использующего живу на уровне целителя, да еще в таком возрасте. Нет, конечно, маги уровня универсала и выше могут владеть таким уровнем, но не в вашем возрасте. Я даже боюсь представить, кем вы сможете стать, когда вырастете. Может, магистром или даже хранителем. Поэтому не вздумайте рисковать зря. Понимаю, что вашему возрасту свойственна импульсивность, да и гормоны играют, но, послушайте моего совета, будьте осторожны. Княжеству очень поможет маг такого уровня, а сейчас лучше не рисковать, до крепости недалеко, там и окажем помощь всем раненым». Действительно, до крепости добрались очень быстро, и она меня впечатлила. В поле, на небольшом холме, стоял настоящий город из множества внутренних стен и башен. Большая его часть была из дерева, которое прямо на моих глазах заделывали глиной и обжигали из специальных горелок, а наружные еще и обкладывали камнем. Работа кипела непрерывно и сразу со всех сторон, а у наружных стен рабочих охраняли солдаты на лошадях. Следы недавнего нападения были видны повсюду. Множество стен утыкано стрелами, а также дротиками. Вдалеке я увидел гору тел, которую обкладывали хворостом. Среди тел были и голые люди, орки, эльфы. Вот дела. Когда мы выезжали вчера, все тихо было. Это мы удачно проскочили, а то и не доехали бы до заставы, проговорил целитель. Я-то надеялся, что эпопея с вторжением уже закончилась, а, оказывается, что ничего еще не закончено. Возможно, что все только в самом разгаре, и основное вторжение еще впереди. Наш отряд заехал внутрь крепости и остановился в одном из дворов, где мы и вышли из кареты. Вместе с целителем мы направились к раненым, которых уже уводили и уносили в соседнее здание. Пока гниль не распространилась по организму, вылечить ее было довольно просто, и много сил это у меня не отняло. За этой работой нас и застал боярин. «Ярослав Сергеевич, кто у вас так прекрасно владеет магией?» «Я, признаться, даже не поверил, что кто-то помогает мне, а с учетом, как он точно стрелял по спрятавшимся ушастым. Скажу, что-нибудь помощи с вашей стороны, не знаю, сколько еще солдат там полегло. Не исключаю, что нас бы оттуда вообще не выпустили. Вы уже слышали последние новости? Крепость в осаде, все дороги перерезаны, а связи нет уже сутки, даже голуби не долетают. Нам еще повезло, что мы ехали со стороны первого ряда застав, а так бы точно не доехали. Благодарите за помощь наше молодое дарование, я сам был удивлен не меньше вашего, тем, что потенциальный целитель оказался магом такого высокого уровня, а с учетом его молодости, я себе такое даже представить не мог. Но скажу сразу, что заберу его к себе, и даже не просите его в помощь на стенах, жизнь раненых важнее, а он вон как быстро очищает их раны. На время осады я своей властью присваиваю ему ранг лекаря, и он переходит в мое подчинение. Эх, а я надеялся на него, но вынужден с вами согласиться, его помощь с ранеными просто неоценима. Только берегите его, это потенциальный хранитель, а за жизнь этого парня князь с нас головы поснимает, произнес боярин и, подойдя ко мне, обнял и расцеловал меня трижды. Благодарю за помощь, если будет нужда в чем, обращайся, кречетовы слов на ветер не бросают, сказал он и отправился на выход. Когда боярин ушел, целитель обратился ко мне. Глеб Родионович, если вы не устали, может, пройдем в основной госпиталь и осмотрим других больных, уверен, что раненых тут предостаточно. Сами видели следы нападения. Можно просто, Глеб, ответил я и кивнул. Ну а вы зовите меня Ярослав Сергеевич, без титулов и званий, так будет проще и мне, и вам, сказал он, показывая, куда идти. Госпиталь находился рядом, буквально в 3 минутах ходьбы. Когда мы вошли в одно из его зданий, то количество раненых, что я увидел, меня не обрадовало. Примерно 200 человек лежали на сколоченных лежаках, и все они были с тяжелой формой ранений. Мне даже немного дурно стало от запаха витавшего в воздухе. Это тяжелораненые со всех застав первой линии, помочь им вашими методами мы не смогли, только задержать распространение инфекции да прижечь раны. Если им не оказать помощь в ближайшее время, то они все умрут, поэтому мне нужно, чтобы вы помогли нам понять, как вы лечите и по возможности научить нас, если у нас это не получится. Конечно, я сделаю все, что смогу, только мне нужна жива, много живой пустые кристаллы, куда я буду собирать энергию болезни. Она очень похожа на живу, но совершенно другая, враждебная ей, поэтому ее нужно будет или уничтожить, или хорошо спрятать, ответил я. Подождите здесь пару минут, а я пока соберу коллег, да и кристаллы принесу, произнес целитель и вышел из зала. Я остался стоять, наблюдая за ранеными людьми, многие из которых стонали от боли, которую нечем унять, ведь имея живу, никто не удосужился запастись обезболивающими. Они в этом мире были известны, но были довольно слабыми. Их использовали простолюдины для снятия боли, те, кто не мог себе позволить услуги лекаря или целителя. Не вся помощь в этом мире им оказывалась бесплатно. Внезапно меня привлек крик, который явно принадлежал женщине, а, возможно, девушке. Оставаться в стороне я не мог, поэтому прошел в сторону, откуда он раздался и увидел небольшую ширму, за которой лежали женщины, а прямо у входа, я увидел причину крика. Молодая девушка, со страшными гнилыми ранами на лице и множественными на теле. Она находилась в очень тяжелом состоянии, тяжело дышала, а открытые участки тела покрывали крупные капли пота. Рядом сидел старик и молча плакал, держа ее за руку. Мне не нужно даже использовать магию, чтобы понять, что она при смерти и помощь ей требуется немедленная. Часть участков гниющих ран имела следы ожогов, а сами раны были покрыты серой пылью серебра. Ее пытались спасти, но этого явно было недостаточно. Не тратя время, я подошел к ней и откинул все повязки, обнажив гниющие раны, после чего вынул пустой кристалл и принялся вытягивать всю гнилую энергию. Раны начали сохнуть и скукоживаться, что до этого я не наблюдал, но останавливаться я не стал, продолжая собирать всю неправильную энергию в кристалл, который очень быстро заполнился. Хорошо, что у меня целый карман пустых кристаллов, но все это странно, откуда в ней столько гнили. Даже с тяжелораненого, которого я лечил на заставе, едва треть кристалла набралось, а тут уже второй наполняется, а работа еще не початый край. На втором заполненном кристалле меня замутило от того, что приходилось прогонять через себя эту гадость, но останавливаться было нельзя, иначе все придется начинать сначала, но тут мне помешали. Господин Глеб, в первую очередь нужно лечить воинов, а гражданских после всего, произнес главный целитель, найдя меня рядом с больной. Старик, сидящий рядом, с надеждой наблюдал за моими действиями. Я сам решу, кого мне лечить в первую очередь, и не нужно мне указывать, я не ваш подчиненный, произнес я с трудом удерживаясь на ногах, настолько сильна была скверна в ее теле. Гниль поразила все органы, но она каким-то образом продолжала держаться за жизнь, хотя находилась уже на грани. Но вы находитесь в моем подчинении, как вы не поймете, что, если не вернуть солдат к службе в первую очередь, то защищать крепость будет некому. А для чего ее защищать, если дочери и матери этих воинов будут мертвы? Ради чего они все здесь готовы жертвовать собой? Не ради князя, не ради наград, хотя уверен, и такие здесь есть. Они все ради того, чтобы жили их родные и близкие, чтобы варварские орды не увели их в рабство и не убили их. Ради этого они здесь, ради этого они готовы пожертвовать собой. Поэтому она имеет равные шансы на жизнь с теми, кто лежит здесь. Не мешайте, я и так на грани, и приготовьте кристаллы, а также готовьтесь подстраховать меня, я один могу не справиться. Эх, молодежь, будь по-твоему, что делать? Спросил целитель. Прервавшись на время, я протянул ему свои руки, которые были как высушенные старостью. Подлечите меня. Такого я не встречал, слишком много гнили, что с ней случилось? Спросил я. Обоз перехватили зеленые гиганты и надругались над ней, долго мучили и насиловали. Когда ее нашли, то хотели добить, чтобы не мучилась, но старший признал в ней местную сироту, которая при отряде была поварихой. Ей только недавно исполнилось 18 лет. Когда ее доставили, то пытались помочь, но слишком много ран, но она все равно цепляется за жизнь, только непонятно, как ей это удается. Она одаренная и еще не инициирована. У нее довольно большой источник, но тут проблема с каналами. Источник пытается помочь ей выжить, но это также приводит к росту гнили в организме, ответил я. Лекарь, молча, направил живу мне в руки, и они начали принимать нормальный вид. Закончив, он сказал: если она одаренная и целитель, то я прошу у вас прощения за свои слова. Целителей нужно лечить в первую очередь. Ваш способ с серебряной пылью сработал, я залечил все свои раны и никакой гнили не образовалось. Хотя стрелы я проверил на собаке, и она заразилась. Для завершения лечения требовалось уже немного. Когда я понял, в чем причина ее активной формы болезни, то перекрыл ей просыпающийся источник, и лечение пошло в разы быстрее. Закончив выводить всю гниль, я проверил еще раз на отклик и, кивнув целителю, принялся лечить ее раны. «Я займусь лицом, у меня больше опыта, а вы ранами, что на ногах», — сказал Ярослав Сергеевич. Спорить с ним я не стал, так как порядком вымотался и, когда мы практически закончили, я восстановил связь с источником. Девушка задышала очень часто, а на ее лицо, молодое и довольно симпатичное лицо, вернулся розовый оттенок. Внезапно, открыв глаза, она уставилась на меня и с ужасом закричала, но опытный целитель быстро прикоснулся к шее и погрузил ее в сон. Это бывает у жертв изнасилования, для того, чтобы она пришла в себя, нужно время. Ее будут кормить и погружать в сон дня 2-3 после этого, потом ей станет лучше, но всегда остается шанс, что разум может не выдержать пережитого. Будем надеяться на лучшее. Я смотрю, вы пробудили ее источник, не берусь судить, правильно вы сделали в таком положении или нет, но время покажет. Крепость на осаде, а источника здесь нет, поэтому ей придется очень непросто, но зато и источник может развиться быстрее. Очень необычная девушка, до 18 лет и не инициированная, но нам нужно продолжить лечение больных. «Вы не против, господин Глеб?» – спросил целитель. «Да, идемте, мне нужно еще попробовать научить ваших лекарей лечить эту мерзость», – ответил я. Дальнейшее лечение превратилось в сплошную пытку, так как научить присланных целителей у меня не получалось, и в итоге лечил я сам. Времени было мало, и если задержать лечение, то многие умрут, а никто этого не хотел. Уже на 8-м пациенте мне пришла новая идея. Как решить этот вопрос? Ярослав Сергеевич, у вас есть видящие целители? Нет, только лекари-практиканты, таких обычно не пускают на передовую и в зону военных действий, ответил он. Пришлите сюда пару человек, я попробую объяснить им, может, у них получится, а то один я тут точно не справлюсь, и подберите легкораненых, у кого гнили еще мало, возможно, на них учеба пойдет быстрее. Я сам не с тяжелого случая начинал, сказал я, продолжая лечение. В первую очередь лечили тяжелобольных, что, наверное, было неправильно в целях учебы. Когда привели двух юношей и девушку, я как раз сделал перерыв, после исцеления тяжелобольного сотника, которого сейчас долечивали целители, используя живу. Для начала я попытался объяснить на словах, что от них требуется, как раз подошли трое легкораненых. На легких ранениях учеба пошла легче, вначале это получилось у паренька, а затем и у остальных студентов. Вчетвером мы занялись лечением, вначале новички работали под моим контролем, а потом и самостоятельно. Им приходилось постоянно сдерживать живу, так как они часто отвлекались, а вдолбленные рефлексы брали управление на себя, и иногда приходилось начинать лечение заново. Но тут появилась еще одна проблема, студенты очень быстро уставали, и им приходилось подолгу отдыхать, это даже с учетом того, что другие лекари поддерживали их своей живой. Еще через час прислали пятерых студентов видящих, всех, кого удалось найти, у этих дар был очень слабый и пришлось провозиться с ними очень долго, но и они подключились к лечению. К вечеру, мы вылечили половину тяжелобольных из этого отделения госпиталя. Несколько раз я прерывался на еду, а когда у нас у всех уже не осталось сил, нас отправили отдыхать. С утра я проснулся совершенно разбитым, точнее говоря, меня разбудили, и я, с трудом встав, отправился в столовую, где нас вначале подпитал живой местный целитель. После еды я потребовал помыться, и меня отвели в баню, где я провел час, приходя в себя. Но, когда я уже закончил мыться, начали настойчиво требовать моего присутствия в госпитале, говоря, что меня ждет важный больной. Это не дало мне насладиться таким желанным отдыхом. Злой и в скверном настроении, я отправился в госпиталь, где понял причину поторапливания. Боярин Кречетов полулежал на скамье, а в боку у него торчали две стрелы. Сам он был в сознании, и только крупные капли пота говорили о сильнейшей боли, которую он терпел. «Что случилось?» – спросил я, приступая к диагностике. «Понятно, что меня позвали не просто так, местные лекари и сами справились бы со стрелами. Ночной штурм, вы разве не слышали? Хотя чему удивляться, вы вчера выложились полностью, и даже больше, чем нужно. Две стрелы и одна из них рядом с печенью, а вторая в почке, но не в этом проблема. Вчера во время нападения он получил стрелу в руку и прижег рану, но к лекарям не обратился, а ночью развилась гниль. Когда начался штурм, он сам бросился на стену и дрался на месте основного удара и как маг, и как воин, поэтому неудивительно, что его ранили. Применить живу до излечения мы не можем, а студенты не так качественно лечат, как вы. Одним словом, никто не решился взять на себя его лечение, боясь ответственности, проговорил главный целитель. Проведя рукой по телу, я нашел источник боли. Почка горела красным огнем в моем зрении, и тут я вспомнил из своей прошлой жизни, как лечат иглоукалыванием и как иглами купируют боль. «Дайте иголку», — сказал я, беря подсвечник с горящими свечами. Целитель протянул мне иголку с намотанной на ней ниткой, которая была заткнута у него за отворот ворота. Быстро сняв нитку, я раскалил иглу и, приблизившись к боярину, воткнул ее на 2 сантиметра в шею. Тот вздрогнул и открыл глаза, после чего часто захлопал ими и медленно выдохнул. «Что ты сейчас сделал?» — спросил он, боясь пошевелиться. «Я его прекрасно понимал, у меня раньше была почечная колика, и именно тогда мне помогли иглоукалыванием, купировав боль, так как обезболивающие не помогали, а до врача было идти через тайгу очень долго. Тогда я также боялся пошевелиться, не веря, что боль прошла. Китаец, который был с нашей группой в походе, научил меня некоторым премудростям в этом непростой специальности. Временно купировал вам боль. Постарайтесь сильно не шевелиться, мы пока попробуем вылечить вас от гнили, ну а потом лекари займутся вашими стрелами», — сказал я, усаживаясь рядом и накладывая руку на то место руки, где была повязка с черными подтеками и отвратительным запахом гнили. «Благодарю. Ты даже не представляешь, насколько помог мне, я уж думал, что больше не выдержу. Не разговаривайте, отвлекайте, нужно убрать всю заразу, а то лечение может затянуться, а боль скоро вернется, поэтому помолчите», — ответил я, сосредоточившись на лечении. Неприятные чувства от перегонки этой мерзкой энергии пришлось загнать поглубже и насильно тянуть эту мерзость, накапливая ее в кристалле. Управился я минут за 10, после чего к лечению приступили уже целители, делая все слаженно, а я пока сидел рядом, отходя от процедуры, гоняя живу через обе руки, восстанавливая нарушенные гнилой энергией свои энергоканалы. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку.